К слову сказать, сейчас, готовясь к операции, я уже не ощущал той эйфории, что наполняло меня после осознания в теле персонажа Гарри Поттера. Я был сконцентрирован, сосредоточен и крайне рационально мыслил, ушла та, слишком бурная, радости те вспышки иррационального гнева с приступами острого разочарования. Вообще, оценивая то свое состояние, я находил его отличным и от меня прежнего, намного более спокойного и уравновешенного. А потом до меня дошло, гормоны. Гормоны молодого подросткового тела в период полового созревания, так давшие по моим взрослым мозгам, что я был словно полупьяный. Отсюда и все мои промахи, и ложная уверенность в своих силах и знаниях. К счастью, то ли гормональный шторм в теле поутих, то ли мозги к нему адаптировались, но мыслил я вполне здраво, а значит, подобных досадных промахов совершить был уже не должен. За оставшееся время выучил имена всех игроков обеих сборных, турнирную сетку, результаты предыдущих матчей и наиболее яркие моменты игр. С этим проблем не было, потому что тонна газетных вырезок была накоплена и любовно упакована в чемодан еще прежним хозяином тела. Теперь мог поддержать разговор на уровне фаната Квиддича. Правда, оставалась еще книжка «Квиддич», сквозь века, но до нее просто не дошли руки. Будем надеяться, что все околоквиддичные разговоры будут касаться текущего турнира и самого финала. Перед смертью, как говорят, не надышишься, поэтому в последний день перед матчем я валялся в кровати, курил бамбук, дудел периодически в фанатскую дудку, вызывая яростный стук в стену со стороны Перси, которому я снова мешал работать, и разучивал с близнецами кричалки собственного сочинения. Ирландцы, как один, болгаров победим. За красавцев ирландцев, а не болгар-обосранцев. Покажем, где место Восточной Европы, натянем на метла болгарские жопы и тому подобное. Но тут эти кричалки услышала Молли. Ворвалась к нам, грозно размахивая скалкой. «Ах вы, бездельники!» Набросилась она на нас. «Если я еще раз услышу что-то подобное, я вас лишу, лишу вас!» Тут она несколько застопорилась, пытаясь сообразить, чего может нас лишить, и, так и не придя ни к чему конкретному, грозно буркнула. «В общем, всего лишу и надолго. Делом бы лучше занялись». Но оглядела критически, поняла, что сегодня созидательной деятельности от нас не добиться, и с тяжким вздохом, опустив скалку, сказала: «Ну, хоть в квиддич на заднем дворе поиграйте, что ли». Близнецы оживились, хитро посмотрели на меня. «Рон, айда за метлами, половишь квофл, а мы позабиваем». «Угу, сейчас», — подумал я, — «опять им мальчик для битья нужен. Только помимо этого еще есть та проблемка, что я в руках за всю жизнь, кроме хозяйственной метлы, никакой другой, и уж тем более магической, не держал». Уповать на память тела было страхово, а ну как все это лажа. «Пофиг, что опять накосячу на ровном месте, хуже будет, если грабанусь с нее в полете и убьюсь нахрен. Так что пока этот спорт не для меня. Вот проверну задуманное, после финала, и тогда можно будет заново и летать учиться, никто косо не посмотрит». «Не», — протянул я, уже вслух, — «чет мне лениво». «Так бы и сказал, что трусишь», — фыркнул Фред. «И да, я уже знал, что это сказал именно он. Во-первых, где бы они ни появлялись вдвоем, они на автомате располагались одинаково, Фред справа, Джордж слева. Что тому причиной, младенцами ли их так в кроватку укладывали или садили за стол мелкими, но это факт, что они привыкли друг друга ощущать именно по определенную руку. Во-вторых, ссадины, царапины, натертости на коже, все это всегда индивидуально. Джордж, например, вчера порезался за столом, и воспаленный бугор на ладони был мне прекрасно виден. Ага, прям дрожу от страха, я с легкой иронией смотрел на них, давая понять, что эти детские подначки на меня не действуют. Разочарованные, они ушли, а я снова завалился на кровать, отдыхать и набираться сил впрок. Завтра будет очень длинный день, и мне понадобятся все имеющиеся силы и знания, да и только удача не помешает. К месту проведения финала мы отправлялись через портальный ботинок, как и в каноне. Артур, Молли, близнецы, Джинни и я. Перси должен был прибыть туда в свите Крауча, поэтому еще вчера вечером свалил куда-то в Лондон. Прыгали мы в гордом одиночестве. Амоса Дидгари, которого я подсознательно ожидал увидеть, не было. То ли просто разминулись, то ли из-за смерти сына не пошел, что вероятнее. «Рон, не отставай». Выбравшись из дома, папаня необыкновенно воодушевился и принялся раздавать указания, выпятив грудь, и с видом первопроходца гордо посматривал вперед. Молли, на удивление, ему не перечило. Да, поймал я себя на мысли. А маман-то не дура, знает, что мужика нельзя зажимать повсеместно, иначе резьбу сорвет. Однако, легко было сказать, не отставай, мне, как самому младшему представителю мужской ветви Уизли, повезло тащить все семейное барахло, палатку, запасные вещи, еду. Пусть это все было магически упаковано и поместилось в один рюкзак, но это на 7 человек. Рюкзак, на глаз, был литров на 120, и, стоя на полу, достигал моего плеча. Весил, правда, всего килограмм 30, слава магии, но я сам себе напоминал какого-то муравья, честное слово. Прыгали, схватившись за жеванный образчик английской обувной продукции, все вместе, но вот финишировали с некоторым разбросом, я так понял, специально, в целях безопасности. Позорно не завалились на траву Артур, мол ли, как ни странно, я, чем заслужил уважительный взгляд близнецов, с шутками и прибаутками отряхивавших друг друга, и задумчивый, Джинни, когда я, по привычке, подал ей руку, помогая подняться. Чем-то это походило на прыжок с парашютом, затяжное падение, затем рывок, единственно, без гула натянутых строп, и приземление, только тут намного более мягкое. Всего-то и делов, ночные прыжки на лесной пожар были куда сложнее, вид на палаточный городок открылся с ближайшего холма, и это был полный пиздец, море разливанное всевозможных платок, шатров, вигвамов и прочих сборно-разборных жилищ, и гул от тысяч праздношатающихся магов, что поражали пестротой и разнообразием одеяний, безумие, полное безумие, пробормотал я, а Артур махнул рукой куда-то вглубь бесконечных рядов палаток, нам туда, мне, как сотруднику министерства, положены кое-какие привилегии, он подмигнул задорно, а я в очередной раз подивился, как его поведение кардинально поменялось вне дома, все бы ничего, но даже среди такой толпы иностранных магов можно было наткнуться на знакомых, чего мне чрезвычайно не хотелось, я натянул поверх рыжих волос глубокий капюшон, новое тело, молодое, резкое, оно все равно делало мои реакции более импульсивными и яркими, а зная, как тут все относятся к Рончику, я не был уверен, что сдержусь, если услышу в свой адрес чье-нибудь презрительное замечание, но пронесло, ни с кем знакомым не встретились, и, добравшись до застолбленного участка, развернули наше пристанище на ближайшие сутки, небольшую двухместную, с виду, палатку. Внутри, как и в каноне, были применены чары расширения пространства, удобная вещь для большой компании, но разглядывать и задерживаться я не стал. У меня был план, и нужно было до начала матча провести рекогносцировку на местности. Снова капюшон, финка в рукаве, готовая легко скользнуть в ладонь, а я по расширяющейся спирали обхожу окрестности нашей палатки. Меня интересовали естественные укрытия и препятствия, деревья, кустарник, овраги, холмы, выходы каменного основания, все же мы почти у кромки моря. Расположение и наиболее вероятные проходы, куда ломанется обезумевшая толпа, напрочь в своей сытой и спокойной жизни забывшая, что тоже может колдовать и противостоять пожирателям. Неожиданно наткнулся на Невилла с Гарри. Оба мирно беседовали возле большой палатки с гербом сухонькой и строгой, даже на вид, старушкой. Бабушка Невилла, понял я, сложно было вот так сходу сказать, изменились ли они по сравнению с каноном, но Лангбаттом, вроде, уже не косплеил зажатого и неуверенного ложка с вечно выглядывающими верхними резцами. Но тут мой взгляд привлекло движение у входа в их палатку. Коротко взглянув, я уже не смог оторваться, ведь там появилась она. Гермиона, да, чудный сон старого извращенца, я хохотнул. Мы теперь ровесники, по крайней мере, телами. Ей как минимум 14, и ее стройное подтянутое тело, уже приятно округлившееся в нужных местах, притягивает взор. Однако все золотое трио собралось в полном составе. Она включилась в их разговор. Жаль, из-за расстояния и окружающего раздражающего разноголосья, мне не слышный. А потом я увидел, как бабка Невилла смотрит на нее, оценивающе и чуточку хищно, бросая периодически взгляд на своего внука, и еле справился с нестерпимым желанием прирезать ее прямо здесь и сейчас. Жаркая волна ненависти прокатилась по телу. Эта старая корга уже записала Герми в невесты своему ненаглядному. Ничем иным эти ее бесстыдные взгляды быть не могли. И да, Поттеру там тоже ничего не светит, Августа не даст, вспомнил я ее имя. Вон как на шрамованного смотрит, со смесью снисхождения и превосходства, как на деревенского дурачка. Нет, гадом буду, не все с Гринджер просто. У Лангбаттомов рот почти захеревший, Невилл единственный наследник, и выбор спутницы как никогда серьезен, и понятно, что старуха самолично курирует этот вопрос. Но нет уж, хрена ей с маслом, а не мою Герми. Я переступил с ноги на ногу, пытаясь унять вспыхнувшие раздражения. Еще не хватало накручивать себе перед ответственным делом. Отвернувшись, протолкался сквозь толпу, усиленно работая плечами. Все, что было мне надо, я увидел, а об остальном можно будет задуматься после, когда сделаю то, что задумал. С такими мыслями я и вернулся к себе, а затем мы пошли на стадион. Саму игру описывать смысла не было. Крам все лестные эпитеты в его адрес заслужил однозначно. Виртуоз на метле, никак не меньше. Потому что мастерами были все остальные игроки, ведь это национальная сборная, других туда просто не берут, но они не дотягивали до Крама так же, как до их уровня не дотягивали, например, мои братья. Лучший ловец своего времени, заслуженно и без преувеличений. Вил я видел, бьют по мозгам, дай боже, но держаться можно, слюной я трибуну не закапал. С Малфоями пересеклись, сентенцию про министерскую лажу выслушали. Но сценка мне показалась какой-то, именно сценкой, что ли, разыгранной для неискушенных зрителей в лице нас. Зачем, не знаю, но нацелено было на Артура. Нас, детей, Люциус не замечал. Почему я так посчитал? Да по поведению младшенького Малфоя. Его язвительность должна была быть нацелена именно на нас, что ему Артур. И он пытался создать видимость этого, но глаза его были полны скуки. Не было нужды ему дразнить плебеев. Я все же кое-что понимаю. Не то что унизить, просто поставить кого-то в сферу своих интересов, значит в чем-то приравнять к себе. Не будь особых обстоятельств, Малфой таких как Уизли просто бы не замечали, проходили бы как мимо пустого места. Но нет, он жертвует репутацией, пытаясь задеть обычного министерского клерка. Странно, в высшей степени. Нет, я в курсе, что все на благо Волдика и пожирателей, но это стратегическая цель, а какова более близкая цель этого действа? Я пока этого не понимал, и это напрягало. С такими мыслями я и вернулся в палатку. Финал закончился, Ирландия победила, хоть Крам и взял снитч, все, как в каноне. Лагерь отдался безудержной пьянке, а я стал готовиться, больше морально, чем физически, это да. Но настрой не менее важен, и самое главное исторгнуть из себя даже малейший намек на неуверенность. Только цель, никаких раздумий и рефлексий, только цель. Пару раз подкатывал народ, пытаясь выяснить причину моей замкнутости. Отшил их пространными заявлениями о необходимости тактического разбора игры. Похихикал про себя, когда изменившиеся в лице братья свалили от меня, стоило мне попытаться их вовлечь в это, несомненно, полезное занятие. Но тут к нам ввалился, сразу после матча убежавший праздновать с министерскими, Папаня. Я напрягся, похоже, началось, а он с тревожным лицом подбежал, что-то шепнул матери язычным голосом, начал созывать всех остальных. «Дети, быстро, собираемся и уходим, на лагерь нападения». «Кто?» Я услышал удивленный голос Джинни. «Потом, все потом». Артур вихрем метался по палатке, хватая теплые вещи и всовывая их в руки растерянным детям. Рон, остановившись возле меня, он внимательно оглядел мой костюм. Серые джинсы и черная толстовка с капюшоном, одобрительно кивнул и подтолкнул к выходу. «Быстрее!» На улице уже метались с криками какие-то паникеры, а вдалеке разгоралось зарево пожара. Темнота, огонь, паника. Отличные условия для желающих половить рыбку в мутной воде. Мне не стоило большого труда отделиться от родни и, пропустив основную толпу, затаиться в тени скального выступа. Я улыбался, глядя, как нестройная толпа приспешников Волдеморды, опьяненная ощущением собственной безнаказанности, крушит все на своем пути. Жадная, глупая, непуганная. Десятки хладнокровных магов-боевиков хватило бы, чтобы разметать ее в секунды, зажав с двух сторон перекрестным огнем. Только еще большая некомпетентность сотрудников министерства да повальное обосранство магов лагеря позволили им чувствовать себя совершенно вольготно. Но мне это было только на руку. Всегда в такой толпе найдутся несколько, что захотят продлить удовольствие, пусть ненадолго, но потешить свое самолюбие ощущением всемогущества, оторваться от остальных, погромить, может, помародерствовать. Вот такой одиночка мне и был нужен. Но только он был нужен действительно один, свидетели мне были совершенно не нужны. Я собирался исполнить приватный танец, поэтому группки по двое-трое, что с гоготом и пьяным ором проносились мимо меня, разбрасываясь заклятиями, я пропускал молча, ждал, подсознательно чувствуя, что нужный мне обязательно попадется. И, наконец, когда шум начал стихать, появился мой клиент, мужик в балахоне, чуть выше меня, он шарил по палаткам, поминутно чертыхаясь. Ничего полезного для себя не найдя, со злости пнул по валявшемуся на земле брошенному чемодану и, повернувшись ко мне спиной, запустил бомбарду, окончательно разнося все вокруг. «Это шанс», — понял я. Нож в ладонь, я соскочил бесшумно с камня, срываясь почти в бег. До балахонщика было метров 15. Вот он начал поворачиваться ко мне. Я видел, как в замедленной съемке, как палочка в его руке начинает поворачиваться в мою сторону, поднырнул в полупрыжке полускольжении под руку, перехватывая левой, не давая опуститься. И тут же легкий укол под ребро. Он даже еще ничего не понял, что произошло, его еще пьянил адреналин, и тело не желало признавать, что, фактически, уже мертво. Я поймал удивленный взгляд, и словно разряд проскочил, когда наши глаза соединились, и нанес еще один молниеносный удар в подмышку. Он захрипел, пытаясь все еще развернуться, как-то отреагировать, сопротивляясь, и я не стал его останавливать, наоборот, помог, сильнее доворачивая его, ведя, словно в танце, а нож в моей руке метался, словно язык змей, нанося удар за ударом. Я чувствовал, как что-то липкое стекает по моей руке, разворот еще сильнее, резкий взмах, и мне в лицо брызгает теплая кровь из широкого разреза на горле. Он завалился на меня, а я сделал еще несколько оборотов, почти волоча его потяжелевшую тушу на себе. Мне нужны были следы борьбы и необходимость запутать тех, кто попытается по следам определить, как все произошло на самом деле. Толкнув бездыханное тело от себя, залитой кровью по самую маковку, я прислушался, ища других залетных гостей, но все было тихо. Сев по-турецки прямо в натекшую темную лужу, я расслабился и, уперев взгляд в только что разделанную тушу, 5 минут назад еще бывшую человеком, и положив нож на скрещенные ноги, начал тихонько оглаживать липкое лезвие, впадая в полумедитативный транс, замирая, словно изваяние, и вновь пробуждая в душе забытый холод. Таким меня и нашли через 3 часа боевые группы Аврората. Глава 5. Успел расцвести, когда на меня наткнулся один из Авроров. Долго что-то они, с неудовольствием думал я, тяжело вот так в одной позе, в луже загустевшей крови, с подсохшими потеками на волосах, лице, одежде, в пробирающей до костей утренней прохладе, сидеть и не двигаться. Заболею, точно заболею, но я не давал себе шевелиться, согреваясь только за счет попеременного сокращения мышц. Молодой еще парень, с палочкой наперевес, проскочив между поваленных палаток, увидев меня, тормознул, оглядевшись, окликнул. «Эй, парень, ты живой?» Я не ответил. Аврор сделал осторожный шаг ко мне, попеременно оглядываясь, но, никого больше не увидев, осмелел и, подойдя ближе, начал. «Слушай, ты что тут где?» Тут его ищущий взгляд наткнулся на труп, и он замолк, побледнел, с шумом сглотнул. От зрелища истекшего кровью располосованного тела и я-то был не в восторге, а этого молодого так вообще просто отправило в нокаут. Он перевел взгляд на меня, увидел засохшую кровь, превратившую мое лицо в гротескную маску, нож в моих руках, и, из белого став каким-то зеленым, рванул прочь. Из-за палаток донеслись булькающие звуки. «Парня, похоже, рвало. Слабак», — резюмировал я. Но свое дело Аврор сделал, послал сообщение, и буквально через 5 минут вокруг меня собралась приличная толпа. 10 серьезных и совершенно незнакомых лиц. Боевая группа Аврората. Они кольцом окружили меня, предварительно проверив окрестности, но благоразумно не приближались, составив круг 10 метров в диаметре. Этих уже от вида крови не рвало. Опытные дядечки, смотрят спокойно, даже, кажется, расслабленно. Только у одного вот взгляд был шибко уж злой и пристальный. Сразу видно, битый волчара, не доверяет. «Так, что здесь?» В голосе говорившего слышались властные нотки и, расталкивая магов, в круг прошел еще один, немолодой уже мужчина. Но, в отличие от прочих, этого я узнал. Бартимиус Крауч, который старший, увидев занимательную картинку, он замер, но справившись с первым удивлением, нахмурился, поворачиваясь ко мне, и тут же столкнулся с моим немигающим взглядом, когда я, распахнув прикрытые глаза, посмотрел прямо на него. Внутренне усмехнулся, когда рука Крауча рефлекторно дернулась к палочке. «У парня нож», — послышался спокойный голос одного из Авроров, «мистер Крауч, пока не делайте резких движений, а лучше отойдите назад». Чиновник не стал спорить и, облизнув сухие губы, попятился прочь из круга за спины боевиков. Тот же Аврор, видимо, старший, демонстративно убрав палочку и показывая пустые ладони, шагнув ко мне, спросил: «Ты меня слышишь?» Я перевел взгляд на него, и только холод и мрак были внутри моих глаз. Но старшему хватило и этого. «Ты меня понимаешь?» — продолжил он. «Да», — разлепил я губы, отвечая тихим безэмоциональным голосом. «Отлично». Тот улыбнулся, присел на корточки, метрах в трех от меня и представился. «Я, Макс Корнер, старший боевой группы Аврората, Рон, Уизли», словно робот-автомат, ровным голосом ответил я. «Здравствуй, Рон, расскажи, что произошло?» Я помолчал с минуту, разглядывая Корнера, сказал негромко: «Я понял, что мне не нравится, когда меня пытаются убить». Скосив глаза на труп, Макс дернул головой в его сторону. «Он, да, я посмотрю, да». Старший действительно был опытным боевиком. Присел рядом с балахонщиком, развернул тыльной стороной к себе правую руку убитого, задрав рукав, осмотрел предплечье. Не найдя метки, чуть поджал губы, задумавшись. Бросил еще один взгляд на меня. Затем, резким движением содрал маску и капюшон, открывая обескровленное, оскаленное, страшное, в застывшей предсмертной агонии, лицо. «Кто-нибудь узнает?» Парочка авроров, кинув взгляд, отрицательно качнули головами, а вот один, присмотревшись, сказал уверенно: «Да, это Стен Шанпайк, кондуктор ночного рыцаря. Я с ним прокатился дней 10 назад». Он мрачно хмыкнул, только тогда улыбка у него поприятнее была. «Метки нет», — пробормотал Корнер, вглядываясь в лицо убитого. «Да и не могло ее быть, он слишком молод». Но Балахон снова посмотрел на меня. «Чем он тебя?» Я понял, что тот спрашивает о нападении Шанпайка на меня. Скользкий вопрос. «Если бы я не дождался взрывного заклятия, бомбарда». Брови старшего взлетели, но потом он, оглядевшись, нашел и аккуратно поднял лежавшую рядом, полузатоптанную палочку, что Стэнли выронил, когда мы с ним танцевали. «Твоя?» Я чуть повел головой, отрицая. «Его, свою потерял». Тот понимающе глянул на нож в моих руках, но промолчал. Приориенкантатим, тряхнул палочкой, внимательно читая руну, словно бы выплывшую из ее кончика, кивнул сам себе. «Да, бомбарда». Взгляд его потерял остроту, он вздохнул, устало подымаясь с колен, отряхнул запачканные брюки. Палочку Стэнли сунул одному из подчиненных. Посмотрел долгим взглядом на меня, скомандовал: «Из Мунга вызовите бригаду». Парень в шоке, пусть пока побудет у них. «Мистер Крауч», — окрик Корнера вывел чиновника из задумчивости. Тот, с мрачным выражением на лице, разглядывал Шанпайка. «Здесь все, чистая самооборона. Парню вообще чудом повезло, без палочки, вот так, одним холодняком уработать взрослого мага». «Это мне понятно», — буркнул Крауч, даже не стараясь быть вежливым. «Ты понимаешь, что это значит?» Его палец уперся в труп. Корнер промолчал, ожидая продолжения, а Барти-старший, сплюнув, резко бросил: «Они так и не угомонились. Он не может быть из старых. В те времена он в лучшем случае поступал в Хогвартс, и метки нет. А это значит, что они продолжают вербовать сторонников. 13 лет как нет Волдеморта, а они до сих пор отравляют умы и сердца, таким, как этот дурак, молодой и глупый, ядом своих идей». Скрипнув зубами, Крауч развернулся и, не сказав больше ни слова, трансгрессировал. А старший Аврор, еще раз посмотрев на жутко выкоченные глаза и раскрытый в крике рот покойника, в сердцах, крикнул: «И накройте уже, в конце концов, тело кто-нибудь». В Мунга было интересно. Ни разу еще в магической лечебнице не был. Во-первых, здание старой постройки, колонны, пилястры, всякие там горгульи на фронтонах, внутри высоченные потолки, мрамор, лепнина. Хорошо магам. Действительно тяжелых случаев, требующих длительной госпитализации, немного. Большинство максимум ночует в палате и наутро отправляется здоровым домой. В основном залеживаются с различными психическими осложнениями, такие как родители Невилла, где восстановление физического здоровья не решает всех проблем. Меня тут продержали 5 дней. В отдельной палате, правда, ни телевизора, ни газетки какой завалящей не давали. Ну, телека у них и нет. А вот с газетами меня обломали, якобы мне не нужны сейчас лишние эмоции и раздражители. Скучно, но я тут изображаю из себя глубоко психоэмоционально травмированного подростка, со стремительно прогрессирующими изменениями в психике. Так что лежу, подолгу застывая в одном положении и слабо реагируя на окружающих. На второй день пустили Молли. Та с причитаниями кинулась обнимать меня и целовать. Вот что у нее не отнимешь, любит она своих детей. Залилась слезами, на мое индифферентное. «Здравствуй, мам». Слышал, как доктор шептал ей. У него сильный шок, но прогресс есть. Память воспоминания о случившемся не отторгает, но он замкнулся в себе и переживает все глубоко внутри. К сожалению, выплеснуть эти переживания из себя, снять напряжение, поделиться переживаниями со специалистом, чтобы снизить негативное влияние на психику, мы его заставить не можем. Со специалистом он беседовать не хочет. Когда мать после этих слов заново разрыдалась, доктор бросился успокаивать. «Ну что вы, все будет хорошо. Я же говорю, что он полностью адекватен, осознает все произошедшее и демонстрирует нормальные реакции. Просто будьте готовы, что у него может сильно измениться характер, привычки, поступки, да и взгляд на жизнь», — доктор вздохнул. «У меня авроры молодые с похожими симптомами бывали. Сами знаете, та еще работенка. Так что я знаю, о чем говорю. Угрозы обществу он не несет, наоборот, его пожалеть стоит. В его возрасте такое пережить. И да, возможны определенные проблемы с памятью. Это иногда бывает, от сильного стресса можно забыть даже привычные вещи. Не обязательно, конечно, но такие случаи в моей практике были. Услышав такое, я возрадовался. Есть теперь официальная маза, если что. А значит, основная задача выполнена, пора потихоньку оживать и заново вливаться в местное общество. Тем более, что случай мой явно широкой общественности осветили. На третий день ко мне впустили и братьев с сестрой. Джинни тут же бросилась обниматься, а близнецы, шепотом, подняв большой палец, сообщили: «Ну, братец, ты крут, герой, даже пророк про тебя написал». Тут я проявил интерес, попросил газету, но так, чтобы персонал не спалил, почитать про подвиг, и слегка пожаловался на скуку. Те пообещали помощь, перемигиваясь, жестами показали, что все будет тип-топ и век воли не видать, но только никому, предупредил я их, а те вроде как даже обиделись, что я им не доверяю, зашептали: «Ну ты че, и, могила, засранцы». Видел я, какая могила, в щелку при открытой двери, как они там с доктором потом шептались, и тот им кивал. «Ну, ладно, доктор явно мой интерес к газетам и проснувшуюся скуку причислил к положительной динамике, на что я, собственно, и рассчитывал. А на следующий день мне принесли запрашиваемое, и пророк, и мое любимое издание «Маги», «Маглы» и другие. Удобно расположившись, подоткнув повыше подушку, я полюбовался на большую колдографию, на которой авроры топтались по пепелищу. Но если официальное издание министерства акценты смещало на то, что это просто выходка фанатов, да, возмутительная, да, опасная для окружающих, то МИД прямо указывал, что это были сторонники того, кого нельзя называть. Раскрыв газету на второй странице, я смог, наконец, полюбоваться на себя самого, сидящего в луже крови. Снова Рита Скиптер. Похоже, она в анимагической форме прибыла с аврорами, так как был запечатлен момент, когда я поднимаю голову и встречаюсь взглядом с Краучем, а он вздрагивает и отступает назад. Подпись под фото гласила: «Глава департамента поражен силой духа малолетнего героя». Статья называлась «Мальчик, который выжил тоже». Я поржал, только сравнения с Поттером мне и не хватало. В статье Рита особо останавливалась на том, что, попав в безвыходную ситуацию, потеряв палочку, ученик Хогвартса не только не растерялся, но сумел, благодаря силе духа и решимости, имея при себе лишь случайно подобранный нож, вступить в схватку с матерым пожирателем и выйти из нее победителем. Что матерый пожиратель, молодой парень, не имеющий даже метки, Скиптер не упоминала. Зато с какого-то перепугу там давались мои внутренние переживания, естественно, абсолютно высосанные из пальца. И про то, как я люблю родителей, и про то, что я должен быть смелым и храбрым, и про защиту младшей сестренки, в общем, стандартная слезовыжималка из домохозяек. Ну и ладно, зато в глазах общественности я герой. Чуть попроще Поттера, но тоже ничего. Жаль, медальки не дадут. Министерство официально пожирателей не признало, максимум скажут, что я пришил грабителя, собравшегося под прикрытием паники поживиться добром и решившего устранить свидетеля в моем лице. Успокоенный такими мыслями, я позволил себе расслабиться, а в последний день ко мне пришел Корнер, тот самый старший аврор. Я как раз успел расправиться с обедом, весьма недурным, на мой непритязательный вкус, и довольный жизнью, возлежал на кровати. Аврор был в магловском костюме, На левой руке висел сложенный плащ, а правая держала шляпу, которую он незамедлительно бросил на мою тумбочку. Повесив плащ на спинку стула, присел сам, осмотрел, улыбнувшись уголками губ моей сытой, довольной рожи и спросил: «Ну, как сам?» «Нормально», — ответил я. «Ну, а что ненормально? Ем, сплю, газетки почитываю. Курорт, это хорошо. Я что пришел?» Перешел к делу Корнер. Машинально достал из внутреннего кармана пачку сигарет, но, смутившись, тут же убрал. «Проверили мы твоего», — Аврор сознательно опустил эпитеты. «Труп убитый, покойник и прочее, психику, наверное, мою берег». Действительно оказался Стэнли Шинпайк, работал кондуктором на «Ночном рыцаре». Мы обыскали его квартиру, Аврор вдруг раскашлялся, скривившись, выпил пузырек какой-то жидкости, сипло пояснил: «Последствия давнего проклятия, только это временно симптомы убирает». В ответ на мой молчаливый вопрос, криво улыбнулся: «Не все можно вылечить, даже наша волшебная медицина не всесильна. Есть тут один пример, в соседней палате». Корнер замолчал, но я понял, что он, скорее всего, имел в виду родителей Невилла. Кашлянув еще пару раз, старший Аврор, наконец, справился с недомоганием и продолжил: «Нашли тайник под полом, а в нем интересный дневничок, такой невзрачненький, в дешевом переплете. Но вот внутри». Аврор наклонился ко мне. Он там просто бредил о лорде и его идеях. Все представлял, как под его чутким руководством развернется и займет достойное себя место. Чуть ли не в министры магии метил. Мелкий, завистливый, ничего из себя не представляющий человечек. Все время на всех обиженный был. Аврор покачал головой, сказал со странной смесью грусти и раздражения: «Он ведь даже не доучился, вылетел из Хогвартса после 5-го курса. И ведь самое страшное, когда такой дорывается до силы и власти. Руки не по локоть, по плечи в крови оказываются». Корнер, протянув руку, чуть сжал мое плечо: «Так что не переживай, ты убил мразь и подонка, которого нечего жалеть и, уж тем более, не стоит переживать». Оглядел еще раз меня, добавил даже как-то одобрительно: «А ты неплохо держишься». Я вскинулся, но он остановил меня, ладонью, мягко опуская обратно на постель, с которой я было приподнялся. «Я не про беднягу Стена, из 39 дырок, там 37 лишних», он улыбнулся, показывая, что как бы шутит. «Я про твою психологическую устойчивость. Знаешь, знавал я Авроров, кто после своего первого убитого уже не мог вернуться к работе». Пожав плечами, ответил ему негромко: «Я лишь защищал свою жизнь. Там все было просто, или ты, или тебя. Тут ни о чем переживать». На что Корнер лишь одобрительно кивнул, сказал довольно: «Грюму ты понравишься». Пожал крепко мою руку, вставая, подхватил шляпу и тихо зашуршавший плащ, и уже в дверях произнес: «Будет время, подумай о работе Аврором». Когда меня выписали, все счастливое семейство уже ждало у входа в больницу. Артур выбил какую-то компенсацию с министерства, и небольшая сумма перепала от Аврората, постарался старший Аврор Корнер. Так что у меня появились деньжата, и я имел твердое намерение их потратить на личные нужды. Нужна же мне, в конце концов, нормальная парадная мантия на бал. Уже дома, за столом, когда мать, квахча надо мной, как курица-несушка, суетилась, подкладывая лучшие куски на тарелку, я, промокнув салфеткой уголки губ, посмотрел на Артура и сказал, тихо, но так, чтобы все слышали: «Пап, я решил, что хочу быть Аврором». Очередная газета легла на стол, а я встретился с удивленными глазами отца. Но он вдруг усмехнулся и, сложив газету, «Небывалое дело», ответил степенно: «Ну, дело хорошее, нужное, важное. Но ты понимаешь, что и требования, и ответственность там очень высоки». «Понимаю, пап», я был как никогда серьезен. «Сынок», губы Молли задрожали, она готова была расплакаться. «Это же очень опасно, мы тебя едва не потеряли, а ты снова хочешь рисковать своей жизнью. Ты даже не знаешь, как там. Вон Грюм, известный мракоборец, на нем же живого места нет. Сколько раз под смертью ходил, а скольких похоронили, от некоторых даже праха не оставалось». «Мам, успокойся», я смотрел чуть отстраненно и имел что сказать по данному поводу. «Во-первых, до этого еще 4 года, а во-вторых, есть у меня смутное ощущение, что за палочки все равно скоро придется взяться и отсидеться не удастся никому». Артур с Молли растерянно, и вместе с тем тревожно, переглянулись и не нашли, что мне на это ответить. Тут вдруг сзади на мои плечи упали 2 крепких руки. Я оглянулся, а тихо подкравшиеся ко мне близнецы хором возвестили, вид имея торжественный и слегка хитроватый, объявляем во всеуслышание: ты наш самый крутой брат, и мы клянемся тебя больше никогда не дразнить и над тобой не подшучивать. Но всю эпохальность момента разрушил следующий комментарий, сказанный доверительным полушепотом остальным: а то жить еще охота, а, мальчики, что вы такое говорите, возмутилась маман, а два придурка весело заржали, сели по обе стороны от меня, приобняли за плечи, и Фред заметил, выхватывая у меня из тарелки кусок и принявшись смачно его пережевывать: а ты знаешь, Рончик, что на Аврора надо сдать зельеварение на отлично? Знаю, наблюдая, как моя тарелка стремительно пустеет, со странным чувством удовлетворения, ответил я. И тебя это не пугает? Нарочито чавкая, поинтересовался уже Джордж. Нисколько. Пойду к Снипу и попрошу готовить меня по отдельной программе, вилкой пригвоздив к тарелке последний, самый большой кусок, я пресек окончательное разграбление. Ну, мы же говорили, что наш брат самый крутой, снова хором заявили два углунка. Ладно, я к себе, заживав остатки сохраненного обеда, я поднялся из-за стола, стряхнув с себя руки братьев, и, повернувшись, снова наткнулся на странный и чуточку испуганный взгляд Джинни, которая, замерев, стояла в проходе, слушая наш разговор. Опустив глаза, она, молча, прошла мимо меня, садясь за стол, стараясь на меня больше не смотреть, уткнулась в тарелку, а я, пожав плечами, пошел на лестницу. Поведение сестры меня немного беспокоило, пусть и самую чуточку. Вряд ли она, когда-нибудь, могла стать мне помехой в чем-то, но оставлять ситуацию на самотек не хотелось. По басенку про гвоздь и подкову, из-за которых была проиграна битва, я помнил, а Хогвартс уже замаячил на горизонте. А, значит, турнир трех волшебников и Крауч-младший в личине Грюма. И рад бы раскрыть его, но я хотел пока повременить. Были у меня свои планы, да, были, но до их реализации было еще далеко. Сейчас стоило настраиваться на другое, на усиленное подтягивание себя в знании магических дисциплин. Нет, я не считал, что за месяц чтения по вечерам учебников обгоню все и всех, процесс явно займет пару лет, но вот именно боевку отработать мне нужно было быстро, выбрать десяток убойных заклятий и наработать до автоматизма. Этому я и собирался посвятить в том числе и остаток времени до Хага. И да, Ави, Цезар, Маритурите Салутант, глава 6. Большие часы на вокзале Кингс Кросс показывали без 15:08, когда мы всем семейством выгрузились из батиного авто и, нагруженные вещами, направились к платформе 9¾. Ну как, нагруженные, в основном, увешанные скарбом были близнецы, я же, первым делом, с полученных денег, разжился аккуратным саквояжем с чарами расширения внутреннего пространства. Он-то сейчас приятно и оттягивал мою левую руку. Все необходимое лежало в нем, в том числе и старые учебники за первый и второй курсы. За третий были у Джинни, но грабить сестру я не стал, мне бы с тем, что есть, разобраться. Она тоже шла рядом, одетая в легкое платьице и ажурную вязаную кофточку. На сгибе локтя висела достаточно объемистая сумочка с такими же, как у меня, чарами. С новой прической и совсем незаметным макияжем на лице, она уже не производила впечатления заморашки. Нет, это была молодая девушка, пускай еще только вступающая в пору созревания, но обещающая стать очень и очень привлекательной дамой. Увидев мой взгляд, она не смело улыбнулась, смутившись и опустив глаза. Я улыбнулся в ответ, еще раз мысленно похвалил себя, что не пожалел для младшенькой обновок и сумочки. Что-то сломалось между нами, какая-то стена отчуждения. Я больше не вызывал у нее недоверия и страха, а поход к нормальному визажисту-стилисту вообще вызвал у нее румянец и восторженный блеск глаз, и она одарила меня жарким сестринским поцелуем в щеку. Хорошо быть богатым и щедрым, правда, к концу нашего променада по косой аллее, кошелек мой показал дно. Ну да, легко пришло, легко ушло, я, признаться, и на это-то не рассчитывал. Позаботился я о собственном обновленном имидже. Во-первых, долой эти длинные патлы, сейчас я был подстрижен коротко и по-молодежному. Мешковатый свитер и бесформенные брюки заменили классическая серебристо-серая рубашка, черные брюки со стрелочками и легкая кожаная куртка. Дополняли образ большие зеркальные очки. Братья, конечно, дружно обзавидовались, но просить денежку не стали, чай, не сестры. У них свой бизнес и финансы, с моими не пересекающиеся, да и гордость просить не позволила бы. На платформе близнецы почти тотчас испарились с тележками, умотав куда-то к началу поезда, а я, не удержавшись, полной грудью вдохнул неуловимый аромат начинающегося волшебства. Глупая улыбка вылезла на лицо, пришлось срочно отворачиваться, пока ее никто не заметил. Лет после 20, может чуть раньше, я понял, что люди делятся на две категории. Большая часть – практичные, деловые, приземленные и безумно скучные люди, для которых за углом всего лишь булочная, парикмахерская и аптека. И меньшая часть, к которой я относил и себя, это те, кто даже после 30, а то и до самой смерти, подспудно ожидают чуда. Когда то детское ощущение, что стоит повернуть за угол и мир вдруг изменится и там будет не такая же улица, а что-то совсем, совсем иное, неизведанное и волнующе интересное, не отпускает, поневоле заставляя чаще биться сердце перед каждым поворотом. Истребить его не смогли ни армия, ни быт, ни каждодневная рутина. Может, поэтому от меня и ушла жена. Мы были слишком разными. Я не мог, не хотел загоняться в прокрустово ложе скучных серых будней. А она не понимала и не принимала моих увлечений. С детьми как-то тоже не сложилось. Сначала было все некогда, хотелось пожить для себя, а затем как-то уже и незачем. Вот и был я в свои чуть за 30 гол как сокол, пока не оказался тут. «Рон, ты со мной?» — дернула меня за рукав Джинни, заставляя вынырнуть из грустных воспоминаний. «Конечно», — я кивнул, обнял напоследок Артура и Молли, тактично отступил, давая им облобызать сестру. Донесся один гудок, затем второй. Народ заторопился, запрыгивая в вагоны, закидывая в тамбур чемоданы и клетки с совами. Подхватив мелкую под локоток, приметив, в какой вагон ломилось меньше всего, быстро пересек перрон и, галантно подтолкнув Джинни под нижние 90, заскочил следом. От вагонов, как и самого поезда, веяло старой доброй викторианской эпохой. Я коснулся стенки вагона, почувствовав под пальцами теплое дерево. Подмигнул Джинни, язычным голосом обратился к устроившим толчею на выходе из тамбура ученикам. «Господа, не соблаговолите-ка нас пропустить». Господа, среди которых не было ни одного старшекурсника, посмотрели сначала на меня, затем на мои зеркальные очки, а потом на эспандер, который я достал из кармана куртки и небрежно разминал в правой руке. Молча сдвинувшись в угол тамбура, они посторонились, пинками отодвигая свои чемоданы с нашего пути. Под это же молчание мы и зашли в вагон, провожаемые нечитаемыми взглядами. Джинни, гордо задрав подбородок, а я, зверски выпитив челюсть. «Ты сильно изменился», — подумав, сообщила мне она, когда мы, закинув наши сумки на полку, вытянули ноги, вольготно разлегшись в пустом купе. Вернее, вытянул я, разлегшись поперек сиденья, а мелкая, как пай девочка, чинно сложила руки на колени. «Тут ты права», — я наблюдал сквозь полуприкрытые веки, как мимо нашего купе мелькают какие-то силуэты. Заходить они не пробовали, а смотреть, кто это там, мне было откровенно лень. Не то слово, губа зло дернулась, когда я снова вспомнил тот день. Изменился, так изменился. Я, сестренка, эту лужу крови, в которой сижу, почти каждую ночь вижу. «Прости, я не хотела», — она виновата и, с какой-то даже жалостью, посмотрела на меня, а я покачал головой. «Не надо меня жалеть. Я после этого всего словно лет на 5 повзрослел. Многое переосмыслил и кое-что понял. Понял, что нельзя надеяться на кого-то, можно надеяться лишь на самого себя. И готовым надо быть ко всему, даже к самому худшему». Я приподнялся на локте, вглядываясь в тонкую девичью фигурку напротив, в по-детски большие глаза, смотрящие доверчиво и прямо. Вдруг, подчиняясь минутному порыву, спросил: «Ты действительно хочешь, чтобы Поттер стал твоим другом?» «Ой», — она покраснела, но глаз не отвела и, закусив губу, утвердительно кивнула. «Значит, он им будет», — неожиданно убедительно, даже для самого себя, ответил я. «Не сейчас, не через час, но будет». «Спасибо», — раскрасневшаяся она, вдруг, стала очень милой. «Не красавица, ну да какой она будет в 17-18, сложно сказать, иногда гадкие утята в таких лебедей вырастали, что диву даешься. Но, милая, и этим все сказано». Я упал обратно, на сложенные под голову руки, а Джинни достала учебник, спустив свою сумочку вниз, и, закрывшись от меня разворотом, погрузилась в чтение. Да, я поймал себя на шальной мысли, а не западаю ли я на собственную сестру? Не, бред, тьфу-тьфу, только Гермиона, свет моих очей, огонь моих чресел. Я побыстрее выкинул крамольные мысли из головы и постарался расслабиться. Ехать было еще далеко. Вот только сразу задремать мне не дали. С шумом отъехала дверь купе, и на пороге застыли двое малолеток, первый-второй курс, не больше. Приоткрыв глаза, я с неудовольствием уставился на возню у двери, а оба пацана на меня. Первый был открыл уже рот, но тут, вглядевшись в меня, а зеркалки я уже снял, бросив на столик у окна, вдруг попятился назад. «Ты чего?» – громко зашептал второй, не понимая такой реакции своего товарища. А первый, отчаянно кося, проговорил скороговоркой. «Это же Рон». «Кто ж Рон?» Выпитив челюсть, я начал привставать с сидений, нашаривая чего потяжелей, но молокососов словно сдуло из проема, лишь в коридоре слышался, некоторое время, удаляющийся топот двух пар ног. Мелкая прыснула за книжкой, а я попросил, медленно остывая: «Слушай, можешь дверь запереть, а то я ведь не удержусь, прибью так кого-нибудь». «Могу», еле сдерживаясь, чтобы не прыснуть снова, она потянулась за палочкой, а я вновь улегся, прикрывая глаза, со светлой мыслью, что наконец-то подремлю. «Рон, Рон, проснись!» Вздрогнув и открыв глаза, я увидел встревоженное лицо Джинни, склонившееся надо мной. Ее рука сжимала мое плечо, волосы щекотали лоб, а приоткрытые губы были так близко. «Бррррррр!» Я помотал головой, огляделся и спросил, силясь понять, что происходит. «Да, что?» Поезд мерно стучал колесами, суеты и толкотни в коридоре видно не было, да и солнце было еще высоко, а в Хаксмит, как я знал, приезжали уже затемно. Мелкая облегченно вздохнула, отстранилась, снова откидываясь на свое сиденье, сказала, с легким укором: «Ты разговаривал во сне, на незнакомом языке, и что я говорил?» Я усиленно пытался вспомнить, не снилось ли мне чего, но в голове был сплошной туман. Что-то вроде «пиздец» и «я ебал», она развела руками. «Как-то так, мда», я почесал затылок. «Действительно, странные слова», хмыкнул. И хоть ничего не помнил из сна, но был полностью согласен с самим собой, что все происходящее других эпитетов и не заслуживает. «Сколько нам еще?» Нормально сев на сиденье, я широко зевнул, спать хотелось, но, похоже, смысла уже не было. «Часа два, если хочешь, можешь переодеться в мантию, я не смотрю», она с аппетитом захрустела только что выуженным из сумочки яблоком, снова уткнувшись в книгу. «Аки», я скинул саквояж, достав ученические одеяния, быстро переоделся. Несмотря на некоторую внешнюю громоздкость, одевалась мантия легко и сидела удобно. Поправив гриффиндорский галстук, я, вальяжно, как по моим представлениям, и должен настоящий маг, вновь расположился на сиденьях, закинув ногу на ногу. Посмотрев оценивающе на Джинни, тоже предложил: «Ты тоже можешь переодеться, а я посмотрю», и растянул губы в ехидной ухмылке. «Ага», она поднялась, а затем до нее дошло, что моя фраза несколько отличается от ее. Швырнув в меня книжкой, она уперла руки в боки, красная словно свекла. «Рон, выйди». Как был придурком, так и остался. А я уж было понадеялась, она фыркнула, рассержена. А я вышел от греха, подперев собою стенку меж купе. И что со мной такое? Вроде взрослый человек. И тут до меня дошло, что я неправильно расставляю акценты. Я не взрослый в подростковом теле, я, скорее, подросток с взрослым мозгом. Даже нет, не так, с взрослым сознанием. А это, как говорят, теперь уже у них, в Одессе, две большие разницы. Я поймал себя на мысли, что не воспринимаю себя старше по отношению к ровесникам рановского тела. Мудрее, да, с большим жизненным опытом, да, но не старше. И это было странно и необычно. Хотя, может, это просто психологическая реакция, попытка нивелировать стресс от возрастного несоответствия тела и сознания, кто знает. Одно я понял из всего этого, мне как никогда было легко и свободно, словно спали какие-то скрепы с души. Вот в таком приподнятом настроении я и прибыл в Хаксмит, последнюю остановку на пути в ожившую сказку, очевидную и невероятную Академию Чародейства и Волшебства, Хогвартс. Глава 7. Хагрид уже зазывал первоклашек, его громоподобный бас был слышен издалека, но я подождал, придержав Джинни, когда схлынет основная толпа, чтобы без толчи и ругани спокойно сойти с поезда. Легкий прохладный ветерок гулял по платформе, вокруг фонарей крутились мошки, черными точками суматошно носясь в круге света, а за его пределами резко начинался непроглядный мрак. «Мда, темно как у Дина в жопе», — пробормотал я. «Рон, пойдем, уже почти все уехали», — потянула меня за собой мелкая. Хаксмит был классической английской деревенькой, хотя я, помня, что деревенькой называлась у нас в России, испытывал сильнейший когнитивный диссонанс. Мощеные узкие улочки, каменные дома, по неровным стенам которых вился плющ. Все старинное, добротное, основательное. Чувствовалось, что все это как простояло 200 лет, так и еще столько же простоит, насквозь пропитанная атмосферой повседневного чуда. Это была та самая деревенька, где на отшибе стояла воющая хижина, где были зонка, сладкое королевство, бар «Три метлы», где ученики проводили выходные, наливаясь сливочным пивом и заедая это все тоннами сладостей из королевства. Я слушал, как каблучки джинни звонко стучат по камню, почти в полной тишине. Рванув в просвет облаков, неожиданно возникший прямо над нами, призрачный свет луны легким серебристым полотном лег на булыжную мостовую. «Интересно», — подумал я, разглядывая единственный спутник Земли, «как там Люпин с Бликом поживают? Тоже у ДДД под надзором в доме на площади Гримма, или нет? Рон, залезай, я сам не заметил, как мы дошли до последней оставшейся кареты, еще не уехавшей в Хогвартс, старинной, с огромными рессорами. И да, фестралов, впряженных в нее, я видел прекрасно». Проигнорировав сестру, обошел сбоку, чтобы поближе рассмотреть этих явно некротических тварей, а иначе с чего бы их мог видеть только близко столкнувшийся со смертью человек. Видок у лошадок был еще тот: кожистые, сложенные крылья, общая скелетообразность и гротескная монстроидная морда. Вот гадом буду, некроманская эта поделка, никак не создание природы, ибо природа во всем добивается гармонии, а это создание было на диво уродливо и дисгармонично. Ты тоже их видишь, Рон? Я невольно вздрогнул от раздавшегося за спиной тихого мечтательного голоса. Луна, самый странный персонаж Поттерианы, и как только она смогла так незаметно подобраться. Здравствуй, Луна. Да, вижу. И честно признаться, я в растерянности. Раньше подобного ни разу не видел, да и чтобы кто-то запряжен был в карету, тоже, развел я руками. Кого ты там видишь? Джинни высунула любопытную мордашку. О, привет, Луна. Это фестралы. Лавгуд погладила одну из монстряшек по крупу. Папа говорит, их может видеть только тот, кто близко видел смерть. Здорово, тоном, говорящим, что все совсем наоборот, сообщил я и, предложив руку Луне, помог ей подняться в карету. Как оказалось, Луни, как ее прозвали однокурсники, была одной из немногих подружек сестры. Они, собственно, еще до Хогвартса хорошо друг друга знали. Поэтому весь путь до замка я слушал вполуха обыкновенный девичий треп, бессмысленный и беспощадный. Так что к приезду мне хотелось только одного – побыстрее спрыгнуть и свалить. О, Рониус, дружище! Стоило нам прибыть во двор, где еще толпился народ, похоже, не успевший еще наговориться за время в поезде и по дороге из Хагсмида, как ко мне с распростертыми объятиями бросился единственный друг шестого Уизли. Вы не поверите, но у Рона таки был друг, с первого года в Хогвартсе неизменно составляющий компанию официальному паре всея Академии. Имя ему было Шимус Финниган. Растрепанный, разбитной, с изумительной ирландской задорной ухмылочкой, он олицетворял собой вселенского распиздяя. Вечно неунывающий, вечно взрывающий котлы, он был неподражаем в способности накосячить даже там, где это казалось совершенно невозможным. Даже каноничный распиздяй Поттер на фоне Шимуса казался тихим, милым и спокойным подростком. А Финниган лишь смеялся и говорил, что это все его взрывной характер виноват, и продолжал как ни в чем не бывало жить и не тужить. Вот таков он был, единственный, на сегодняшний день, мой друг. Чертов ирландец полез обниматься. Мимоходом прошелся оценивающим взглядом по мелкой по Луне, подмигнул задорно, засмеялся, когда обе девушки дружно фыркнули и отвернулись. Сказал громко, немало не стесняясь окружающих: «Эх, не везет мне в любви, не ценит меня, такого красивого, не видит своего счастья». Не захотев дальше слушать его монолог, Джинни с Луной, подхватив сумочки, рванули в сторону лестницы, а Шимус подмигнул уже мне. «Достали, девки? По глазам вижу, что достали. Скажи спасибо, что я тебя спас. Как ты вообще их болтовню выдерживаешь? Я б повешался, честное слово». «А-а», я махнул рукой. «Вот что-что, а как себя вести с этим персонажем, я до сих пор не мог сообразить, поэтому отвечал односложно, всем видом показывая, что чертовски устал. Давай в большой зал, скоро распределение, а там и хавчик подгонит». Финниган потер в предвкушении руки. «Ну, давай», я позволил утянуть себя, а сам внутри серьезно задумался, а смогу ли я тут со дна вылезти с таким-то другом? и был в больших сомнениях, прекрасно помня, что короля играет свита. Но размышления мои были прерваны появлением в большом зале, и мы поспешно заняли места где-то в середине гриффиндорского стола. Оказавшись недалеко от Невилла с Гарри и почти напротив Джинни с кем-то из девчонок курсом младше. И вот тут я заметил первый интерес к своей персоне. Нет, с криками, как ко мне, так и от меня не бросались, но вот косые взгляды тайком показываемую соседям колдографию я видел. Но больше всего меня порадовало, что нет-нет, но поблескивали в мою сторону круглые очки мальчика, который выжил. И он даже пошептался о чем-то с Невиллом и Гермионой, сидевшей напротив них, после чего по мне мазнуло взглядами уже все трио. Внутренне порадовался, зацепила его та статейка, зацепила. Мог бы, Скиттер премию бы выписал, за правильную подачу материала. Малышню еще не заводили, и распределяющая шляпа одиноко лежала на стуле посредине зала, тихо, лишь иногда чуть ерзая и шевеля полами. Я прошелся взглядом по столам других факультетов, и тут вдруг замер, потому что увидел незнакомую беловолосую девушку нашего возраста, что сидела за слизеринским столом. Вот хоть убей, но такую я не помнил по фильмам совершенно. Мягкий овал лица, нежные черты, точно бы запомнил, но нет, она мне была совершенно незнакома. Толкнул локтем Финнигана, шепотом спросил, стреляя глазами в ее направлении. «Эй, Шимус, это там что за деваха с белыми волосами? У змеи что ли?» Он вгляделся и сказал удивленно. «Это же Дафна Гринграсс. Ты че, забыл? Не узнал?» Сильно, однако, изменилась за лето. Я подцокал языком. «Богатой будет. Она и так богата», — хохотнул приятель и приобнял меня за плечо. «Слушай, дружище, ты, конечно, крут. Читал я о тебе в газете. И Уизли одна из 28 чистокровных фамилий, но скажу как есть, ничего тебе там не светит. Да и на черта тебе эта слизеринская змея, то ли дело наше, а?» Он подмигнул противоположной стороне стола. «Да больно надо», я пофыркал для приличия, но взгляд от прямых, красиво ложившихся на плечи волос платиновой белизны так отвести и не смог. Потом, вдруг посмотрел с легким смущением на Гермиону, затем снова на Дафну. «Почему-то мне показалось, что белые волосы нравятся мне больше». Невольно повел глазами по столу черно-зеленых и столкнулся взглядом с Драко, сидевшим неподалеку от моего нового интереса. Тот презрительно наморщил нос и, отвернувшись, что-то сказал Крэбу и Гейлу, отчего они весело заржали, поглядывая на меня. Я сузил глаза, подумал с поднявшимся в душе бешенством. «Ах ты, сука! Ну держись, и прихлебателей твоих я тоже достану». Чтобы задушить в себе первый порыв кинуть в беловолосого чем-нибудь тяжелым, я снова посмотрел на Дафну, потом на Герми. Оттаял немного, любуясь то густыми каштановыми кудрями, то кипенно-белым водопадом. Тут в зал, как раз, ввалилась нестройная толпа первокурсников, и мое внимание привлек Дамблдор, живо выскочивший к трибуне. Уже после, когда закончился обед, и все начали расходиться по факультетским гостиным, я... Черт бы побрал эту мою новую импульсивность, отвязавшись от Финнигана, догнал беловолосого нахала в одном из коридоров. «Эй, Малфой, белобрысый был, конечно, не один, а со своими подружками Крэбом и Гейлом. Поэтому на мой окрик обернулись все трое. Уизли», — протянул Драко, чуть настороженно, но со слабо прикрытой иронией. А девочки выдвинулись на передний план, прикрывая своего патрона. «Да вот, думаю, может, тоже расскажешь, что такого веселого во мне увидел». Я недружелюбно улыбнулся. «А, ты об этом?» Уже с большей иронией протянул Малфой. Оглянулся по сторонам, то ли убедиться, что есть свидетели, то ли наоборот удостовериться, что их нет. Я так и не понял. Мы тут с друзьями обсуждали величайший подвиг магической Британии, совершенный героическим Роном Уизли. Они снова обидно засмеялись. «И что тебя не устраивает?» Максимально спокойно переспросил я. Кидаться на них было глупо, хоть и хотелось, но я держал себя в руках. Драко вдруг блеснул глазами, сказал, снизив голос почти до шепота, переходящего в шипение. «Мне-то хоть не свисти, что ты там пожирателя завалил. Этой тупой газетенке верят только тупые домохозяйки, типа твоей мамаши. Поверь, Уизли, ты еще не встречался с настоящим пожирателем, и лучше бы тебе и дальше не встречаться. То есть ты знаешь всех пожирателей, чтобы утверждать, что я завалил не пожирателя», — уточнил я, намеренно пропуская оскорбление в сторону моей матери. «За это он тоже ответит, но позже. А пока, хоть и через призму бешенства, но все же мне хотелось узнать, не болтанет ли Дракусик чего лишнего, в пылу хвастовства. Презрительно засмеявшись, Малфой сказал, кривя губы: «Я ничего не говорил, а ты давай, иди, рассказывай дальше, какой ты герой, но мы-то знаем». Не выдержав, я резко шагнул вперед, почти вплотную к прикрывавшим беловолосого быкам, так что тот рефлекторно отшатнулся. Посмотрел на набычившихся парней и, усмехнувшись, почти незаметным движением, зацепив ногу Крэба, толкнул его плечом, заставляя укатиться к стене, а Гайла, скользнув вперед, пяткой ударил под коленку, резким рывком сзади за воротник, бросая на пол, нам под ноги.